Это канал World Business Channel и программа «Этикет» с Александром Добровинским. Мы продолжаем говорить об этикете между начальником, таким, скажем, как я, и подчиненным. Есть много правил, которые следует соблюдать. В прошлый раз мы говорили о том, что я ко всем стараюсь обращаться на «вы». Это оставляет какую-то дистанцию, но и дает право требования. Однако я никогда еще в своей жизни, а у меня давно это предприятие, в котором вы сегодня находитесь. Так вот, я никогда в своей жизни не позволил крикнуть на человека. Это ничего не дает. Не надо кричать на своих подчиненных. Вы же не хотите выглядеть истеричкой. Попробуйте объяснить, а это очень трудно, попробуйте все-таки объяснить человеку, в чем он не прав или в чем он прав. Или в чем не правы вы. Отношения между вами и подчиненными будут намного лучше, если вы будете говорить тихо. Мало этого, у меня был один раз случай. Я был очень недоволен одним человеком, который здесь работал. А когда я недоволен, я уже вам говорил, я никогда не кричу, я перехожу на шепот. Я был разъярен. И я этому человеку начал выговаривать на «вы» и очень тихо. Я думаю, я этого не хотел, но я думаю, что человек вслушивался в мои слова. Я ни разу не позволил себе его оскорбить. Я просто выговаривал ему за то, что он сделал. А он сделал очень большую глупость. Говорил я очень тихо и в конце концов перешел на шепот. Вы знаете, что произошло? Совершенно ужасная вещь. Этот человек упал в обморок. Он упал в обморок от того, что он вслушивался в мои слова. Мне было безумно его жалко. Мы в конце концов расстались. Но в тот момент я даже не подозревал, что разговор тихим голосом может так влиять на человека. А вот если вы кричите, о каком этикете может быть речь? Просто выйдя из вашего кабинета, этот человек пойдет к другим и скажет, он сумасшедший, он истерик, с ним нельзя работать, и атмосфера, которая сложится в вас в офисе, будет ужасной. Никогда, поверьте мне, никогда нельзя оскорблять вашего подчиненного. Слова типа «ты дурак», «тормоз», «козел» и так далее должны быть полностью исключены из вашего лексикона. Вы не имеете права ей говорить, если вы хотите работать с людьми. Вы должны научиться объяснять и объяснять внятно то, что вы хотите получить от ваших подчиненных, обращаясь, конечно, к ним на «вы». Самое трудное в работе начальства – это уметь объяснять. Самое легкое, как вам кажется, в работе начальника – это уметь требовать. Это совсем не так. Самое трудное – это уметь анализировать то, что сделал ваш подчиненный. Вы должны это делать вместе с ним. Потому что в следующий раз ваш подчиненный сделает это намного лучше. Вот если вы на него накричите, бросите ему в лицо бумагу и скажете «это все не так, уходи», то никакого результата от вашей беседы не будет. Он уйдет обиженный и просто перестанет работать. Для чего вам это нужно? Праздники. Праздники – очень существенная вещь в отношениях между начальником и подчиненным. Кроме премий, которые существуют у нас в конце года, существуют еще какие-то мелкие подарки, которые держат этот офис вместе и создают одну семью. Праздники надо поощрять, потому что это тот момент, когда коллектив сплачивается. Однако существует правило этикета, о котором нельзя забывать. Вы все-таки начальник. И будучи начальником, будьте уверены и поверьте мне, люди не так будут раскованы в вашем присутствии, как в тот момент, когда вы уйдете. Я на корпоративах большей частью присутствую в первой половине праздника. Когда мы собираемся на Новый год или на Рождество, мы устраиваем какие-то вечеринки или все вместе ходим в ресторан. Правило этикета отношения начальника с подчиненными заключается в том, чтобы дать им почувствовать себя свободными. Придите, поздравьте, поговорите со всеми и уйдите. Скажем, что у вас есть свои дела. Вы увидите, что без вас на самом деле праздник пройдет намного лучше. И его будут вспоминать еще долго-долго. Пожелайте всем всего хорошего. Скажите добрые слова всем. Немножко пошутите. Вы же начальник. От вас зависит настроение всех людей, которые работают здесь. Не забудьте задать вопрос про то, что происходит в семье. Как чувствуют себя дети, жена. Немножко пошутите с другими людьми. Расскажите пару анекдотов. Этого достаточно, чтобы атмосфера в вашем офисе на празднике была хорошей. А потом незаметно оставьте их. Они заслужили праздник, они заслужили свободу, они заслужили тот момент, чтобы повеселиться без глаз начальника. Когда наступает конец года, и вы выписываете бонусы или премии, никогда не обсуждайте их с другими подчиненными. Это приоритет ваш и ваших коллег, начальников. Обсуждение бонусов с подчиненными не входит ни в какие рамки этикета. Это делает совершенно другую зависимость подчиненных от вас. Пусть они обсуждают, хотя я считаю, что это неверно. Но раздавая премии, не делайте это публично. Если вы даете какие-то конверты или делаете это подарки, сделайте это один на один. Поздравить вы должны всех вместе. А вот отношения между вами и подчиненными, слова благодарности, которые вы говорите человеку, подарок, который вы ему делаете, сделайте ему один на один. Он будет это очень ценить. А поздравьте всех вместе. Это канал World Business Channel. Этикет с Александром Добровенским.